Глава 7. Только поднявшись в квартиру и заперев за собой дверь, сбросив уличную обувь, верхнюю одежду и усевшись в любимое кресло рядом с трюмо, развернутым с таким расчетом, чтобы видеть себя с трех точек зрения сразу, я осознала всю глубину своей растерянности и раздраженности, огорчившись этому факту. Но и обрадовалась одновременно, потому что было бы несравненно хуже вот так сидеть и пребывать в ожесточении не от уязвленного самомнения, с которым можно справиться довольно просто, осознав собственную сиюминутную ущербность, а от угрызений совести за досадный промах, за то, что приняла человека не за того, кем он оказался на самом деле. Черт возьми, а ведь я с ним едва в постель не легла. Определенно, вчерашним вечером мой ангел-хранитель, витавший в тот момент где-то рядом, уберег меня от соблазна. Я вспомнила свои фантазии под душем, и мне стало настолько стыдно, что сама собою открылась дверца бара, и почти без моего участия хрустальная стопочка наполнилась солнечной жидкостью из хрустального же графинчика. Прекрасное снадобье, после которого можно прощать и не грызть себя за промахи, черт бы их взял. Для закрепления эффекта, тут же, не отходя от закромов, я нацедила вторую порцию и вместе с ней вернулась в кресло. Как печально все заканчивается, надо же. Такое щемящее душу чувство вполне может возникнуть у стреляного воробья, которую ловко провели на мякине. Дали возможность порадоваться предвкушению очередной добычи и заслуженных лавров, а потом бесцеремонно, когда она уже расчирикалась от воодушевления, выгнали из форточки на мороз. Что остается Татьяне Ивановой? Состроив хорошую мину при плохой игре, пить коньяк в компании своего собственного расстроившегося и расстроенного, как она сама, изображения? О, нет. Дудкис! Господа псы его превосходительства. Илларион Борисов так и не найден, а деньги за его поиски уплачены. Татьяне Ивановой остается отработать их с присущей честностью и добросовестностью. Ой, любопытно мне, предусмотрел ли Виктор Сергеевич такой вариант развития событий? Учел ли он так называемый личный фактор? Едва ли. Я глотнула коньячку, наблюдая, как отражения дружно составляют мне компанию, пьют и салютуют стопками. Солидарничают. Рассчитал генерал все до мелочей. Не заставить уважающего себя специалиста работать бесплатно, а продолжать действовать, когда работа уже оплачена, и тем более после того, как просят прекратить суетиться, способен только лишенный здравого смысла или страдающий ненормальной для нашего времени добросовестностью индивидуум. В какой-то мере я являюсь и тем, и другим. Но есть еще для меня в этом деле и личный фактор. От него, конечно, на сердце кошки скребут и голова раскалывается. Но как я могла обмануться в Аркадии? Принять его за достойного и симпатичного человека, не рассмотреть его пёсью натуру? Ах ты, досад какая. Кроме того, не на службе же я у генерала, чтобы покорной быть и стараться сохранять незапятнанным его доброе имя. Да и в одной ли репутации тут дело? Вопрос, не имеющий ответа. А если положиться на чутье, интуицию? Стоп. Как-то не в одной репутации. Не в генеральской репутации и не в его капиталах. Они взаимосвязаны. Если отбросить все объяснения Аркадия, и чтобы не быть ущербно доверчивой, поискать другие мотивы, по которым Щипачев не желает продолжения поисков Иллариона. Я прислушалась к себе, стараясь обдумать мелькнувшее сомнение. Но внутри, по телу и голове разливались медленные волны тепла и покоя. Коньяк начал свою благостную работу, умиротворял меня, как и следовало ожидать. Господи, о чем это я? В предприятия, подобные теплицам и псарне, Щипачёвым вложены крупные деньги. И они работают, делают деньги еще более крупные. Но недостаточно ли этого, чтобы, затратив необходимый минимум, каких-то 200 тысяч, убедить посторонних не совать нос в эту деликатную область? Вот тебе, Татьяна, здравая точка зрения, обратилась я к отражениям. И она незыблема, как железобетон. Отражения в знак солидарности отсалютовали мне стопками. Я решила расслабиться. Напрасно. Такое впечатление, что в результате упустила что-то интересное, важное. И не восстановить теперь это ни с помощью умственных усилий, ни скрупулезно копаясь в памяти. Какая досада. Отражения не приняли во внимание укоризны и допили остатки, лихо запрокинув над губами посуду кверху донышками. Вот и славно. С пустой стопкой в руке я поплелась по сгустившимся в квартире сумеркам на кухню кофейку сварганить и согреть любимым напитком метущуюся душу. Завернув по пути в прихожую, прихватила с собой сверток, полученный от Аркадия, чтобы ознакомиться, наконец, с его содержимым. Кофе стоило заварить, а сверток распаковать. И делов-то. Пока кофе остывал, я сорвала резинку и развернула бумагу. Его превосходительство мог бы расщедриться и на зеленые. В свертке оказалось ровно 250 тысяч отечественными в купюрах среднего достоинства. Вот, значит, в какую сумму Виктор Сергеевич оценил мою покладистость. За работу я запросила меньше. С удовольствием прихлебывая крепкий кофе, я острее ощутила свою раздвоенность. Теперь меня грызло сомнение, что же делать? Переключиться на приятные хлопоты по распределению и пристраиванию денег или, вопреки всему, продолжать поиски Иллариона, в которых, надо признаться, я пока не шибко-то продвинулась, особенно если взглянуть со стороны, припоганое состояние. Нацежу-ка я еще чашечку моего любимого напитка и под него брошу кости, спрошу совета у них. 7 + 14 + 27. Что-то не хочется напрягать память. Лениво полистав книгу, я нашла расшифровку. Смысл не сразу дошел до меня, а когда это произошло, я осталась равнодушной, потому что толкование сомнений не развеяло. Сдаваясь на милость врагу, стремятся оговорить условия капитуляции, облегчающие участь побежденных. Но никогда после сдачи своих позиций побежденный не оказывается в выигрыше. Почетных капитуляций не бывает. «И что из этого следует?» — спросила я себя, позевывая. «Гордо швырнуть деньги под стол, поехать к Щипачеву и потребовать объяснений, шантажируя его мафией? Или действительно сдать его бандитам ко всем чертям?» Я зевнула шире прежнего. «Раз от разу глупее!» — равнодушно подвела я итог, поднялась и, прихватив с собой чашку, заковыляла в комнату, к креслу и пледу. Коньяк и расстройство подкосили меня. Спала я недолго, не более полутора часов, но проснулась свежая, собранная и целеустремленная. Сон как будто выветрил, уничтожил сомнения, и на все вопросы родился один единственный простой и ясный ответ — надо установить, что произошло с Илларионом Борисовым. А для того, чтобы испытывать к этому делу добрый азарт, следует принять как факт вполне достоверную версию, что Щипачев стремится прекратить расследование не столько или не только по причине опасения за сохранность тайны вложенных капиталов, но и от того, что знает больше моего об исчезновении Иллариона, и обстоятельства исчезновения ему явно не на руку. Капитуляция? Как говаривал один мой вовсе непочтенный знакомый, «Хера, господа хорошие, хера, суетитесь хоть до посинения!» Я потянулась, расслабившись, и почувствовала, как пробежала по телу бодрая энергетическая волна. Откинув плед и выскочив из враз надоевшего кресла, я закружилась по комнате в сложном танце, выполняя одно из формальных упражнений кунг-фу. Причудливая смесь плавных и до неуловимости быстрых движений боевого стиля цай, школы змеи, вначале хорошо согрели, а потом и утомили меня. Приняв позу отдыха, я успокоила дыхание и, сосредоточившись на себе, отметила, что теперь я наконец-то в норме. Освободившись от ненужных эмоций, отступивших на второй план, как и от обременительных симпатий, неприязни и жалости к кому бы то ни было, я готова схватиться с любым противником, в любом бою, вплоть до рукопашной. Вот это дело! как сказал недавно один мой знакомый, залезая в машину за денежным свертком. Не так уж я безоружна, чтобы безропотно капитулировать, и не напрасно опасение его превосходительства, рассуждала я, плеща себе в лицо холодной водой. Мои противники отказались мне платить и неосторожно намекнули на то, что розыски могут привести на псарню. Дело. А как махнорылый-то испугался, аж посинел с лица, стоило мне назвать фамилию Борисова. Дело. Дело в квадрате. Я вытерлась, разглядывая в зеркале раскрасневшееся от холодной воды лицо с горящими от вдохновения глазами. Как быстро генерал меняет курс. Отказ от оплаты и тут же сполна всю сумму. Объяснение единственное, верное и простое, как таблица Пифагора. Отказ для Ольги, чтобы перестала дергаться и утешалась наследством. А деньги для меня, чтобы лишить азарта к делу. Но заплатив, он допустил еще один промах. Заявил, что от моих действий зависит репутация, а значит и благополучие Щипачева. Еще Трегубов обмолвился, что, мол, с некоторых пор Ларик не устраивал Щипачева в качестве владельца тепличного хозяйства, и якобы поэтому его исчезновение оставило генерала равнодушным. Сказано туманно. Но что здесь к чему, разобраться можно, потому что все это звенья одной цепи, и это так. Холодильник, как всегда у меня, набит всякой всячиной, но возиться сейчас со стряпнёй меня не заставить и под угрозой лишения лицензии частного детектива. Батон, взрезанный наискосок посередине, ветчина, масло, сыр, майонез. И все слоями до размера широко разинутого рта. Два таких сэндвича, хорошо разогретых в духовке, один для мясного бульона, второй с чаем. И можно долго чувствовать себя независимой от гастрономических проблем. А помидорное варенье внесет свежие впечатления в хорошо знакомый вкусовой букет. «Аркаша, пес, зачем тебе понадобилось врать, расписывая свои дела с бандитами?» Мысленно обратилась я к своему несостоявшемуся любовнику, откусывая первый, самый ароматный и аппетитный кусок горячей, сочной бутербродной этажерки. Как неосторожно. Нехорошо врать. А врать, не имея для этого никаких способностей, нехорошо вдвойне. Дела с бандитами у Трегубова есть. И, судя по его настроению, после короткого разговора с Вадимом, дела неприятные. Связаны они с псарней, это несомненно, и, скорее всего, со стихарем. А если это так, то отморозок должен быть осведомлен о них в той или иной степени. Развязать же язык отморозку проще, чем чистопородному лицу армейской национальности, пусть даже бывшему. Зачем мне это? А пригодится. На десерт я отправила в рот несколько ложек варенья из помидоров и в очередной раз порадовалась необычному, изысканному вкусу деликатеса. Прополоскав рот остатками чая, я сгрузила в раковину грязную посуду и закурила. «Вот и все, что у меня есть на сегодняшний вечер», — сообщила я со вздохом отсутствующей аудитории. «Не так уж и мало, если взяться за дело с умом и настойчивостью». Ментоловый дымок приятно холодил небо, тишина в доме стояла такая, что он казался покинутым жильцами. «Нет, не все. Я узнала истинное имя генерала, а оно очень интересует мафию». Радик выложил открытым текстом, что Трегубов должен ей кучу денег, и она готова простить долг за выдачу имени его хозяина. Виктор Сергеевич Щипачев. Банкир или финансист? Генерала не подозревает, что его имя стало моей валютой, а размер суммы я постараюсь увеличить, добавив к имени хотя бы минимум сведений о нем самом. Все. Время для колебаний и размышлений закончилось. Неведомое стало простым и доступным, как это случается, когда факты выстраиваются в ровную цепочку и заканчиваются замком выводов, а родившийся план накачивается энергией желания действовать. Я посидела за кухонным столом, докурив до конца сигарету, использовав выпавшие мне на сегодняшний вечер спокойные минуты, и потратила остаток их на созерцание репродукции картины Айвазовского, висящей на стене между холодильником и сервантом. Разбивающийся о рифы парусник. Белопенные, опалового оттенка огромные волны кренят и захлестывают его. Ветер треплет грязные обрывки парусов, срывает в пучину людей, цепляющихся за такелажные канаты, и швыряет их в море на верную гибель. И вся эта катастрофа залита яркими до неестественности лучами солнца, пробивающимися сквозь просветы в тяжелых, низких, свинцового цвета тучах. Грех печатать такие вещи с календариками под ними, да еще снабжая по краям рамки веселенькими завитушками. Раздавив в пепельнице окурок, я поднялась, и в этот момент в прихожей проурчал звонок, как бы подчеркнув своевременность моих действий. «Не кстати», — подумалось мне, — «сейчас гости, кем бы они ни были, не до них». По пути к двери я успела настроиться против любых визитеров настолько решительно, что Алла Анохина, возникшая на пороге, чуть ли не отшатнулась, удивленная моим насупленным видом. Не тратя времени на приглашение, я почти что за шиворот втащила ее в прихожую, и только здесь она обрела дар речи. «Танюш, я не вовремя?» — пролепетала Анохина, глядя на меня через свои линзы, как мышь на кобру. И тут меня осенило. Бог послал под руку не кого-нибудь, а тележурналистку, и во время, пусть хоть и неурочное, но никак не позднее. Она поняла мой остановившийся на ней взгляд по-своему. Быстро глянула на рукава своей дубленки, тронула шапку и спросила почти испуганно. «Что-нибудь не в порядке?» «В порядке все», — гаркнула я и потащила ее на кухню, запретив разуваться. Усадила на табуретку, сходила за телефоном, подключила и, только придвинув аппарат к ней поближе, улыбнулась по-приятельски. «А с тобой все в порядке?» Алла выглядела несколько бледнее обычного и держалась непривычно прямо. Остолбенело держалась, как я определила для себя ее состояние. «Все отлично», — проговорила я медленно, присаживаясь напротив нее на другую сторону стола. Только теперь она сделала выдох и расслабилась. «Фух, тебе никто не говорил о том, что ты способна испугать человека одним своим видом. Позволь задать вопрос журналистских, так сказать, позиций. Способность производить ошеломляющее впечатление на окружающих тебе всегда была присуща, или это благоприобретенное по роду занятий качество? Если я угадала, то как это качество помогает в профессиональной деятельности? А может быть, ты переняла дикий взгляд и движение пумы, готовящейся к броску на жертву, у какого-нибудь сенсея? Или у профессионального убийцы? Подожди, я диктофончик сейчас...» Она с показной суетливостью принялась копаться в карманах, а я смотрела на нее с прежней улыбкой, но постаралась сделать ее как можно более доброй. Ишь, как у нее язычок заработал. Действительно, напугала я ее невзначай. «Перестань», — попросила я чуть ли не со смехом, настолько потешной показалась мне неожиданно возникшая ситуация. «Утихомирься. Диктофона при себе у тебя нет, я же вижу. Просто обрадовалась тебе». «Ну, подруга», — покачала она головой, — «если бы все так радовались, то пришлось бы выходить из дома, втянув голову в плечи». «Хочешь мне помочь?» — перешла я к делу, опасаясь нового словесного потока. «Вот так сразу, да? Ты спросила бы хоть, что меня к тебе привело, а то получается, как в сказке про Иван-дурака. Задаешь службу не покормивши, не напоивши и в баньке не попаривши. Так не годится. Нет, я, конечно, не отказываюсь, пойми меня правильно, но аванс тебе после такого приема давать не собираюсь. Сначала ответишь на мой вопрос, а потом о помощи поговорим. Идет?» «Хочешь чаю?» — спросила я от души. «У меня такое варенье есть». «Нет, спасибо, к Богу твое варенье!» — неожиданно возмутилась она. «Скажи, неужели ты и вправду бросила в беде Борисовых? Неужели отказалась искать Ларика, потому что у Ольги не хватает денег? Ты, Татьяна!» «А что, не веришь?» «Не могу, просто не могу поверить!» «И правильно делаешь. «Я так и знала!» – воскликнула она и с облегчением откинулась на отсутствующую табуретке спинку. Проделано это было так энергично, что только ноги мелькнули над краем стола. «Ну нельзя же быть настолько эмоциональной! Сдерживаться надо, даже находясь в обществе друзей и близких!» «Не сильно ушиблась?» – спросила я участливо, но сквозь смех, помогая ей подняться. «Ах, пустяки!» – пробормотала Анохина, потирая локоть. «Дубленка помогла, смягчила». И, глядя на меня, тоже залилась смехом. «Ой, цирк уехал, клоуны остались!» – скороговоркой оценила она произошедшее, нагибаясь за слетевшей при падении шапкой. Я усадила ее на свое место, спиной к стенке, напротив тонущего между сервантом и холодильником корабля, и повернула телефон к ней лицом. «Так значит, расследование продолжается», — уточнила она на всякий случай. «Почему расследование? Поиски?» — поправила я, не желая делиться с ней какими бы то ни было подробностями. Для нее же было все едино. «Это тонкости», — отмела она сходу не заинтересовавшую ее поправку. «Что, и Ольге можно сообщить? Она, бедняжка, совсем вся в растрепанных чувствах после твоего ухода. Говорит, что Бог не делает все к лучшему, а сама платочка от глаз не отнимает. Глядишь, так скоро и молиться на дому начнет». «Сообщай», — разрешила я. «Только подавай это под большим секретом». «Да с кем ей делиться-то?» Возмутилась она и тут же начала умиляться. «Я всегда была уверена в твоем бескорыстии, правда. Даже когда ты своротил чешую, сколупывала». «Ошибаешься», — опять не дала ей разговориться. «Дифирамбы — вещь увлекательная, а у Анохиной натура восторженная». «Ошибаешься, Алла, насчет бескорыстия. Поиски уже оплачены. Деньги за них я получила, так что о том, чтобы свернуть дело, теперь и речи быть не может». «Как оплачены?» — пролепетала она. «Кем?» «Ну, не отвечать же ей в самом деле, что меньше знаешь, лучше спишь». «Никем!» — отрезала я вполне дружелюбно, но твердо. «Хватит об этом». Она, по опыту зная, что такой мой ответ равнозначен точке в конце предложения, поджала губы, прищурилась и понимающе закивала. «Так-так, чем я могу помочь? Выкладывай». «А если это никак не связано с делом Борисовых?» Испытала я ее на разочарование. «Все равно выкладывай», — потребовала она уже по-настоящему серьезно. Я показал на телефон. «Подумай, кому из своих ты можешь позвонить, чтобы пошуровали в ваших компьютерах, проверили, нет ли какой информации по Виктору Сергеевичу Щипачеву». «Кто такой?» «Предположительно, один из местных воротил финансовой или банковской сферы». «Окей», — пропела она, впадая в задумчивое состояние. Но в задумчивости Алла пребывала недолго. Решительно взяв трубку, она потыкала пальцем в кнопки набора и, не представляясь, эдак за панибрата, потребовала у ответившего позвать некоего Мишакова. Продиктовав по буквам этому самому Мишакову фамилию генерала, Анохина благословила его номером моего телефона и дала отбой. «Если есть у нас такой в компьютере, а у нас все крупные тарасовские воротилы есть, сама знаешь, Иван его сейчас из-под земли откопает», — заверила она меня, помахивая трубкой. «Будем ждать и чай пить». «Лучше кофе», — запротестовала она. «А варенье можно и так, между делом, с батончиком». «С батончиком», — умилилась я и открыла холодильник. «Прошу, а кофе я беру на себя». «На сколько персон?» — живо поинтересовалась Алла, без церемонии запуская руки в продуктовые недра. «Ни в коем случае. Я уже бутербродничала перед твоим приходом». «Так вот почему ты была такая злющая». «Ох, и злющая же я буду на самом деле, если ни Вадима, ни Абдулатипова не окажется на месте. Телефонный номер, данный мне Радиком, при каждом наборе упрямо выдавал короткие гудки, а выходить на Цибиза с таким пустяком мне не хотелось. Тоже генерал в своем роде, Цибиста». Припарковав машину неподалеку от нужного перекрестка, я заперла ее и быстрым деловым шагом направилась к ресторану, повторяя как заклинание, способное принести успех когда-то показавшуюся мне туманной формулировку. Активность, настойчивость и осмотрительность, каждая в разумной по обстоятельствам пропорции, это три кита, на которых покоится архипелаг успеха. Напыщенно, но точно, и весьма применительно к текущему моменту. Помнится, кстати, Костя предостерегали меня от дружбы с врагом, и я терялась в догадках, кто он, мой враг. Казалось, бандиты на сегодняшний день, если не в друзьях моих ходят, то уж во всяком случае и не во врагах. Пока я прохлаждалась дома, бутербродничая и болтая с Анохиной, на город с ясного неба нападал снежок. Рыхлый и легкий, как пух, он тонким слоем лежал на жестяных подоконниках старых домов, возле бордюров, в местах, недоступных ногам и колесам, и под светом фонарей будто сам светился, мягко лучась изнутри каждой снежинки. Такие моменты пропускать нельзя во всяком настроении и при любой озабоченности, если не хочешь замкнуться чисто на проблемах и жить только ими. Перед тем, как войти в тройку, я остановилась, умерила нетерпение и, зачерпнув полные пригоршни этой снежной пушистости, поднесла ладони к лицу. Лишённая обычной снежной плотности, на моих перчатках лежала просто горка снежинок, способных взлететь в воздух при малейшем его движении. Но было безветренно. «Эй, госпожа из подворотни, ты прям как ведьма, погоду наколдовываешь, что ли?» Я обернулась. Невысокий мужичок в смятой армейской шапке, стоптанных башмаках с загнувшимися кверху носами и куртке, на которую нипочем не уляжется никакой из уважающих себя домашних псов, остановившись поблизости, смотрел на меня с доброй и глуповатой улыбкой. «Как ты угадал?» Я улыбнулась ему. «Я и есть ведьма, только не из твоей подворотни». «Гордая!» Не переставая улыбаться, причмокнул он с сожалением. «Величайший и малейшим, а малейший и величайшим наречется в царстве небесном. Не слыхала, что ли?» Вот удивил он меня, не ожидала. «На какой паперти ты об этом узнал?» От неожиданности не удержалась я от пустого вопроса. «На счастливый!» «Каков вопрос, такой ответ, как говорится?» «Держи, милый, пригоршню счастья!» Он, не спуская с меня глаз, машинально подставил руки, и я наградила его свежим снегом. Бродяга опомнился, когда я уже спускалась по лестнице в ресторанный подвал, перегнулся через перила и проговорил сверху негромко, но так, что слышно было каждое слово. «Что ж ты счастье-то свое транжиришь? Или многовато его у тебя?» «Пошел ты!» прошипела я, открывая дверь и не сдержав раздражения от его назойливости. Тот же, что и вчера швейцар, принимая от меня плащ, глянул вопросительно, но не дождался от меня ни звука. Неко мне было сегодня у него спрашивать, сама разберусь, здесь ли те, кто мне нужен. С собой в зал я взяла сумочку с сотовиком и деньгами. Войдя, прежде всего обратила внимание на столик у входа, за которым пировали вчера бандиты. Он был занят парой престарелых джентльменов, чинно и сосредоточенно разрывающих на мизерные кусочки бифштексы вилками и ножами. Ни Радика, ни Вадима здесь не было. Не нашла я их и во втором зале, и в третьем тоже. Что теперь? Уходить, сделав вид, что попала сюда по досадному недоразумению? Опустившись на стул возле свободного столика, я достала сотовик и еще раз на удачу набрала номер Абдулатипова. Слушая в очередной раз короткие гудки, сжала зубы, чтобы надежнее удержать за ними язык, с которого вдруг запросились наружу выражения, вообще не имеющие права на существование. Искоса наблюдая за официантом, возникшим в дверях, я надавила кнопку отбоя и припомнила номер Цибиза. Официант, пробиравшийся между столиками, кивнул головой кому-то за моей спиной и повернул вспять, а я услышала знакомый со вчерашнего вечера голос. «Что-то, я смотрю, опера сюда зачастили, а такое было спокойное место». Неудивительно, что я его не узнала, осматривая зал. Сегодняшний Вадим отличался от вчерашнего как Золушка от принцессы, в которую ее превратило волшебство феи. Вместо пушистого свитера и широких штанов Вадим был одет в великолепный темный костюм, удачно скрывающий его худобу. Синяя рубаха, итальянский галстук ручной работы и сияющие носочки темно-коричневых штиблет, видневшиеся из-под образцово отутюженных брюк, превратили вчерашнего уголовника в преуспевающего бизнесмена. И даже лицо его как-то неуловимо изменилось. Теперь оно наводило на мысль о благородном аскетизме стоящего передо мной человека. «Вадим, я поднялась. Мне нужен Радик». «Убери хохотальник», — он показал на сотовик. «Пойдем, ведьма». Его стол оказался в центре зала, и, похоже, занимал он его без компании, хотя накрыто было на двоих. «Сегодня я за него», — сообщил он угрюмо, наливая в рюмки водку. «Стол на двоих, и посуда пустовать не должна, русский обычай», — объяснил после моего отказа составить ему компанию в трапезе. «Ты не годишься. Мне нужен Радик». «Да ну!» Удивился он насмешливо и собирался продолжить в том же духе, но осекся, наткнувшись на мой взгляд. «Мне нужен Радик», — повторила я и, предотвращая возможный конфликт, пояснила. «О деле не ты просил меня, а он. Так что извини, но ты не годишься». «Знаю я все его дела». «Это не меняет дело, Вадим», — я протянула ему сотовик. «Если есть возможность, позвони ему. Скажи, что просьбу ведьма выполнила. Но товар при ней, а три губов так в стороне и остался». «Какой товар?» — удивился он, но сотовик принял. Не дождавшись ответа, Вадим потыкал пальцем в клавиатуру и вернул телефон мне. А когда я поднесла его к уху, в нем уже слышался голос Абдулатипова. Он понял меня с полуслова и обрадовался, это было ясно, но был немногословен. «Говори, я записываю», — потребовал он как свое кровное. «Нет, сначала давай обговорим условия». «Ого! Ну, давай», — пропел он на азиатский манер. «Что ты хочешь?» Вадим лихо тяпнул рюмку водки, бросил в рот кусочек хлеба и отвернулся, демонстрируя полное отсутствие интереса. «Наследницей Ларика Борисова является Ольга». Я запнулась, язык не повернулся назвать ее вдовой. «Да, Ольга», — согласился Радик. «В обмен на мою информацию я хочу, чтобы ей жилось спокойно, без взносов в вашу фирму, независимо от того, останется над ней теперешняя крыша или ее не будет». «А сможет она?» Радик смолк и, подумав, продолжил. «По силам ли ей будет не выпустить из рук хозяйство мужа?» Я едва удержалась, чтобы не поблагодарить его за намек. «Думаю, да. Опять же, если ваша фирма не станет возражать». «Ладно», — согласился Абдулатипов, и важности в его голосе хватило бы на нескольких Радиков. «Я обещаю, фирма не будет возражать против ее кандидатуры и не будет требовать с нее взносов, что бы ни случилось с... Как его звать, Татьяна, напомни?» Виктор Сергеевич Щипачев. Купила я Ольге безбедное и, надеюсь, достаточно спокойное существование, заплатив за него бандитам именем, положением, адресом и даже номерами телефонов и машины генерала. Выложила все, что выдал для Аллы Иван Мишаков из телередакционных компьютеров. Покончив с этим, убрала сотовик в сумку, закрыла ее, взяла со стола красивое яблоко и с хрустом откусила от него здоровенный кусок. Вадим поднял вновь наполненную рюмку и, благодушно кивнув, тяпнул ее во след первой.